Глава 15. Как специально, оставшиеся рабочие дни пролетают как один миг. Или это потому, что я привыкла? Лида, я ухожу. Босс останавливается у моего стола. В понедельник я буду к 10, может, чуть позже. Но для тебя это не повод опаздывать. Я еще ни разу не опоздала, напоминаю ему. И ни разу не ушла даже на минуточку раньше. В системе все фиксируется. Хороших выходных, Лида. Астахов пропускает мои слова мимо ушей. Он вообще, не дослушав, уходит. «И вам», — говорю ему в спину. «Уверена, у вас так и будет. А у меня вот Сашка». Подперев кулаками подбородок, я смотрю в одну точку на стене. Завтра первое в моей жизни свидание, и то липовое. Ни за что бы с таким, как Сашка, не пошла. А вот с таким, как Алексей Игоревич. От этой мысли мои щеки вспыхивают. Где я, а где Астахов? «Работать, Лида!» — одергиваю себя. Заканчиваю дела, привожу в порядок рабочий стол. Вот и вторая неделя закончилась. Осталось еще две. Протолкавшись в пятничных пробках, добираюсь домой. «Не передумала?» — спрашивает мама с надеждой. «Замуж тебе надо». «Мам, завтра только первое свидание», — увиливаю я. «Может, мы характерами не сойдемся?» «А ты характер сильно не показывай», — наставляет мама. «Мужчины таких не любят». «Мам, а что на ужин?» — меняю я тему. Слышать уже о Сашке ничего не могу. Как бы хорошо было, если бы он слился. Но вселенная мои мольбы проигнорировала. В 6 Сашка позвонил в нашу дверь. «Сашенька!» — мама расплылась в улыбке. «А Лидочка уже готова. Хорошего вам вечера, детки!» «Спасибо!» — Сашка выдавил кривую улыбку. «К 10 верну вашу дочь». «Поздновато!» — качает головой мама. Но потом дает добро. «Ладно, дело молодое. Но в 10!» Грозит шутливо указательным пальцем. «Пока, мам!» Я выскальзываю за дверь. Молча спускаемся и выходим. Молча едем в автобусе, занятый каждый своим делом. Я смотрю в окно. Сашка ковыряется в телефоне. «Половине 10 здесь будь», — бросает Сашка. «Все, пока!» И быстро скрывается в толпе. А я бегу навстречу с девчонками. Они уже заняли место в пиццерии. «Привет!» — падаю на стул. «У нас 3 часа!» «Это мало!» — София ерзает от нетерпения. «Ну, колись! Я уже вся извелась от любопытства!» «Ой!» — я закатываю глаза. «Мама бы мне уже высказала за это!» «У меня тут такое!» «Замуж меня выпихивают! За Сашку!» «Того самого?» — широко распахивает глаза Настя. Киваю. И начинаю рассказывать все, что у меня произошло. «Да нафиг тебе этот Сашка!» — София возмущена до глубины души. «Маменька у тебя с причудами. Поэтому и собираюсь съехать, когда испытательный срок пройду». Я подпираю щеку кулаком. Не хочу отвечать на сообщения. Мама уже 110-е прислала. «Как же страшно мне». «Не, все правильно», — одобряет мой план Оля. «Только маме адресок не говори. Как босс твой новый вид принял?» «Положительно», — я улыбаюсь. «Девчонки, огромное вам спасибо еще раз. Босс больше не кривится». «Ты глянь», — фыркает София. «Эстет какой! Да он должен до потолка от счастья прыгать, что ему наша Лида досталась. Такой порядок будет, что даже все пылинки будут учтены и записаны». Мне так приятно. Девчонки очень поднимают настроение и поддерживают мои планы. Часы пролетают как один миг. А еще они всей компанией выходят посмотреть на Сашку. «Этот?» — София проходится по нему внимательным взглядом. «И чего?» — огрызается Сашка. «А ничего», — тем же тоном отвечает София. «Ее не пронять наглыми взглядами. София у нас кого хочешь построит». «Лид, позвони, как дома будешь», — напоминает Оля. «Пока. Все ок будет». «Быстро прощаемся. Мне пора домой. Я написала маме, что кино закончилось. А оно и правда закончилось. Мы даже обзор глянули, чтобы легенду не провалить». «Ну и мымры», — выркает Сашка. «Че, подружайки?» «Учились вместе». Я ускоряю шаг, чтобы успеть на последний автобус. Домой тоже почти бегу. Хочу отделаться от Сашки побыстрее. Хорошо, мама дверь открывает. Я даже ключ в замок вставить не успеваю. «Погуляли?» – спрашивает, но ответ ее не интересует. «Молодцы. Сашенька, ты такой ответственный мальчик. Все минута в минуту, даже раньше». «Спокойной ночи, тетя Жанна». «Спокойной ночи, Лида», – скалится Сашка. «Я позвоню», – врет и сбегает. «Прекрасно!» – довольная мама закрывает дверь. «Куда в следующий раз пойдете?» «Пока не решили», – вру я, очень надеюсь, что следующего раза не будет. К счастью, на следующие выходные у Сашки какие-то дела, и наше свидание срывается, чему я очень рада. А еще рада первой зарплате. Мне заплатили за те дни месяца, которые я отработала. Я почему-то решила, что получу ее ровно через месяц. Вот с того числа, как пришла, ровно месяц отсчитают. Но это же не так происходит. Вышло немного меньше, но я все равно так рада, что, сидя, приплясываю. Моя первая зарплата. Проходит неделя, и я слышу самое желанное от Астахова. Лида, с испытательного срока ты переходишь на постоянный контракт. Очень тебя прошу, давай без глупостей. Я уже привык даже к твоему затрапезному виду. Я тоже привыкла к вашему рычанию, выдаю на радостях с широкой улыбкой. Лида, стонет Астахов, закрывая рукой глаза. Работай, Лида, работай. А я что? Я работаю изо всех сил. Выучила половину сотрудников. Знаю наизусть недельное расписание босса. Разобрала все-все завалы. Теперь у меня все чистенько и красивенько. Бумажка к бумажке, хоть и электронные. На работу я иду, уверенная, что все смогу. Почти не путаюсь уже. И от рыков Астахова не вздрагиваю. Месяц прошел, и я освоилась. «Лида, ты зарплату уже получила?» — как-то вечером спросила мама. «Нет». Я ответила быстрее, чем подумала. «Когда получишь, отдай мне». Тоном, не подразумевающим отказа, произносит мама. «Ты деньгами распоряжаться не умеешь. Спустишь на всякую ерунду». «Ой, у меня новая проблема на ровном месте. Я в обед уже начала просматривать объявления о сдаваемых квартирах. Девчонки и тут помочь обещали». «Всю?» – спрашиваю осторожно. «На проезд и оплату телефона оставь», – подумав, отвечает мама. «Обеды с собой берешь, одежда у тебя есть, за кино Саша платит. Хороший мальчик». Я с трудом удерживаю лицо, а внутри такое негодование поднимается. «Да ничего он не хороший мальчик, и зарплату я свою всю отдавать не хочу. Я не против носить свою часть. Стыдно сидеть у мамы на шее, но всю?» Сама бы я никогда не додумалась, но девчонки посоветовали открыть другую карту и маме не говорить. Вот на нее зарплата и пришла. Так обидно, что есть тайны от мамы. Но почему она все еще считает меня маленькой? Надо поскорее искать квартиру. «Лид», — мама хмурится, — «а тебе точно заплатят? Вот чует мое сердце, зря я не сходила в эту фирму». «Мам, ну, пожалуйста», — умоляю ее, — «давай подождем до конца месяца. Но я же просто стажер пока. Хорошая фирма, солидная». «А ты вот откуда знаешь?» Мама еще больше хмурится. «В интернете написано? На заборе тоже пишут». «В общем так, расчет обычно идет 15-го. Вот 15-го числа следующего месяца я и схожу к ним, если не заплатят. Я им устрою. Это ж коммерсанты. Только дай всех вокруг обмануть». «Нет, что-то мне эта фирма не нравится. В стройке сейчас кругом обман. Надо мне туда сходить». И тогда точно придет конец моей только начавшейся карьере. Скандалищая мама – это не то, что обрадует работодателя. Астахов меня выгонит сразу же. У него большой опыт. Стоит только вспомнить о боссе, как он тут, как тут. «Лид, вроде твой телефон звонит». Мама, прислушиваясь, вытягивает голову в сторону двери. «Кто так поздно звонит?» – хмурится, а потом улыбается. «А, так Саша же! Иди скорее трубку возьми и возвращайся». Плетусь в комнату. Если это Сашка, то трубку не возьму. Скажу, что мошенники звонили. И звонок удалю. Но это, оказывается, босс. Первый раз звонит в нерабочее время. «Да, Алексей Игоревич», – произношу в волнении. Не просто же так звонит. «Лида», – знакомый рык, я даже не вздрагиваю. «Где тебя носит? Я черт знает сколько, не могу дозвониться до тебя». «Что-то случилось?» – спрашиваю с тревогой. Переминаясь с ноги на ногу, перебираю в голове сегодняшний день. «Да нет, нигде не накосячила». «Случилось», — рявкает Астахов. «Я завтра из дома работаю». «Вы заболели?» «У меня немного от сердца отлегло. Босса жаль». «Не в этом дело», — уходит от ответа. «Завтра ты работаешь со мной. Оденься». Он замолкает. «Попроще. Ты это умеешь. Адрес скину. Не опаздывай». И бросает трубку. «Это что, мне завтра ехать к нему домой?» «Кто звонил?» Мама стоит в дверях и наблюдает за мной. «Начальник». Ответив, прикусываю губу. «Так поздно?» – негодует мама. «Какое хамство! Рабочий день давно закончился!» «Срочное дело!» – оправдываюсь я. «И что, до завтра прям не подождать?» Мама поджимает губы. «Как неприлично!» К счастью, больше ничего не спрашивает. Уходит к себе. А у меня сердце разгоняется. «Зачем мне ехать к Астахову домой? А еще это «оденься попроще». Вот точно хам!» До самого утра мне этот звонок покоя не дает. Собравшись, выхожу из дома. Ехать мне другим маршрутом. Квартира босса в престижном районе. Роскошные многоэтажки с огороженной территорией. Все чисто и ухожено. Я иду к дому, отмеченному на геолокации. Внизу в холле стойка, как в гостинице. «Вы к кому?» – спрашивает девушка, сканируя меня взглядом. «К Астахову Алексею Игоревичу». Я от шока чуть не забыла имя босса. «Да, проходите», – кивает. «15-й этаж». Я никогда не бывала в таких домах и не знаю, как тут все устроено. Даже как-то неловко. Красивый лифт меня быстро поднимает. Выхожу, вытираю об брюки вспотевшие ладони и только потом иду к двери с нужной цифрой. Мне кажется, что за дверью шум и крики. Медлю, но потом все же жму на звонок. Шум и крики становятся громче. А я точно в нужную дверь позвонила. Успеваю подумать, но дверь распахивается, и я вижу Астахова. «А-а-а!» Вопль меня буквально оглушает. Алексей Игоревич кривится. «А-а-а!» «Проходи», распахивает дверь шире. «А...» Начинаю и замолкаю. Картина настолько невероятная, что хочется протереть глаза. Такое увидеть я совсем не ожидала. «У вас ребенок?» У меня случился самый настоящий шок.